Часть 21. Однажды Казима смотрел вдаль со своего неизменного ясеня. Луч яркого солнца упал на луг, и тот из светло-зеленого мгновенно стал изумрудным. Внизу, в черноте дубовой рощи, заколыхалась листва, и на луг вылетел конь. На скакуне в богатом седле сидел наездник, одетый в широкий черный плащ. Хотя нет, это не плащ, а юбка. И несется на коне, опустив поводья, не наездник, а белокурая амазонка. У Казимы часто забилось сердце. В нем родилась надежда, что наездница приблизится настолько, что он увидит ее лицо, и оно кажется прекрасным. Но кроме надежды увидеть незнакомку и рассмотреть ее красоту, у него появилась еще одна, тесно переплетавшаяся с первой. Ему хотелось, чтобы эта лучезарная красота воскресила давние полузабытые воспоминания, от которого остались только контуры и краски. А еще лучше, чтобы воспоминание стало чем-то видимым, материальным. Он с нетерпением ждал, когда наездница промчится по краю луга мимо него и мимо двух возвышавшихся, как башни, каменных постаментов со львами. Вскоре это ожидание стало просто мучительным, ибо он заметил, что амазонка пересекает луг не прямо, а по диагонали, и, значит, через минуту вновь исчезнет в лесу. Он уже почти потерял ее из виду, когда она резко повернула коня и вновь поскакала через луг, пересекая его так, что непременно должна была чуть ближе подъехать к Казима, но затем все-таки исчезнуть на той стороне за лесом. Между тем Казима с досадой увидел, что из лесу на луг вылетели два гнедых коня с молодыми наездниками. Он попытался тут же о них забыть, ведь достаточно было посмотреть, как беспомощно мечутся они в разные стороны, стараясь не отстать, чтобы понять, сколь мало они стоят. Но вынужден был признать, что совсем не рад их появлению. Амазонка, прежде чем покинуть луг, снова повернула коня, на этот раз удаляясь от Казима. Хотя нет, конь сделал круг на месте и помчался в прежнем направлении. Видимо, этот маневр был проделан, чтобы сбить с толку незадачливых всадников, которые неслись где-то далеко позади, и еще не сообразили, что амазонка уже летит в противоположном направлении. Теперь все шло как нельзя лучше. Амазонка скакала, освещенная солнцем, все более прекрасная, именно такая, какой жаждал увидеть ее Казима, обуреваемый воспоминаниями. Единственное, что смущало брата, это непрерывные смены направления, никак не позволявшие определить ее намерений. Двое всадников тоже не понимали, куда она держит путь, и пытались повторить ее маневры ретиво, но без толку, носясь по лугу, однако сохраняя при этом все свое достоинство. Быстрее, чем Казима ожидал, наездница подскакала к самому краю луга, поблизости от его дерева, и промчалась между двумя каменными львами, которые, казалось, стояли на своих могучих пьедесталах лишь для того, чтобы ее приветствовать. Тут она обернулась, оглядела луг и все, что за ним, подняла руку, словно прощаясь, и вот уже она проносится мимо ясеня. Казима прекрасно видит ее фигуру, выпрямившуюся в седле, ее лицо, надменно женственное и одновременно детское, ее лоб, счастливый тем, что под ним горят такие глаза, ее глаза, счастливый тем, что украшают такое лицо, нос, рот, подбородок, шею, гордые друг другом. И все это, все напоминает ему о девочке, которую он, 12-летним мальчишкой, увидел на качелях в первый день своей жизни на деревьях, о Синфорозе, Виоле, Виоланте, Дондарива. Казима знал это с первой минуты. Только не решался признаться самому себе. И сейчас это открытие, или вернее возможность признать свое открытие, наполняло Казима лихорадочным волнением. Он хотел окликнуть ее, чтобы она бросила взгляд на ясень и увидела его. «Казима!» Но из горла у него вырвался лишь глухой крик Бекаса, и она не обернулась. Теперь белый конь мчался по каштановой роще, и копыта, ударяя, повалившимся на земле колючим плодам, сбивали с них зеленую оболочку и обнажали блестящую крепкую кожуру. Амазонка направляла коня то в одну, то в другую сторону, и Казима то видел ее вдалеке и уже не надеялся догнать, то, прыгая с дерева на дерево, к своему изумлению вновь обнаруживал ее в просвете между стволами. И это преследование еще больше разжигало огонь чудесных воспоминаний, захвативших его. Он хотел позвать ее, дать знать о себе, но с его губ слетел лишь посвист серой куропатки, на который Виола не обратила внимания. Следовавшие за ней всадники, видимо, вообще не понимали ее намерений, и каждый раз устремлялись не впопад, в кусты ежевики или в болото, а она тем временем стрелой уносилась прочь, уверенная и недосягаемая. Время от времени она даже взмахивала хлыстом или срывала и кидала рожковые стручки, словно желая отдать приказ или приободрить всадников, показать им, в какую сторону скакать. И они тут же галопом мчались в указанном направлении через луг и обрывы. А Виола, круто развернувшись, улетала в другую сторону, даже не взглянув на них. Это она, думал Казима, охваченный страстной надеждой, хотел окликнуть ее. Но с его губ слетел лишь печальный и долгий крик, похожий на курлыканье журавля. Вскоре он заметил, что, совершая мгновенные повороты, дразня своих преследователей и словно играет с ними, Виола все же не отклоняется от какой-то линии, неправильной и ломаной, но наверняка устремленной к определенной цели. Угадывая тут скрытую цель и не выдерживая больше этого тщетного преследования, Казима решил: «Я пойду туда». Ведь она обязательно туда придет, если это Виола. Она здесь только для того, чтобы побывать там. И он, прыгая по веткам, направился к старому заброшенному саду Дондарива. Здесь, в этой тени, в этом душистом уголке, где те же листья, те же деревья были совсем не похожи на листья и деревья в других местах, его так захватили воспоминания детства, что он почти забыл об амазонке. Или, вернее, не позабыл, но сказал себе, что даже если это и не она, то все равно его ожидания и надежды на встречу дали ему не меньше, чем дала бы сама встреча. Тут он услышал шум. То был стук копыт белого коня по гравию. Конь шел шагом. Видно, его хозяйка хотела рассмотреть все до мельчайших подробностей. Двух неловких кавалеров как не бывало. Вероятно, ей удалось окончательно сбить их со следа. Казим увидел ее. Она объехала вокруг фонтана, вокруг беседки, вокруг садовых ваз, смотрела на ставшие огромными растения с длинными воздушными корнями, на целый лес магнолий. Но его, Казима, она не видела, хотя он пытался привлечь ее внимание то криком удода, то трелью луговой шеврицы, негромкими призывными звуками, терявшимися, увы, в щебетании бесчисленных птиц в саду. Наконец амазонка соскочила с коня и пошла дальше, ведя его в поводу. Она подошла к вилле, отпустила коня и вступила под портик. Затем принялась звать слуг. «Гортензия! Гаэтана! Тарквинио! Здесь надо побелить стены, покрасить жалюзи, повесить гобелены. Вот тут поставьте столик, там этажерку, посреди комнаты спинят. Все картины нужно перевесить». Тут только Казима обнаружил, что дом, показавшийся его рассеянному взору, как обычно, пустым и заколоченным, сейчас был открыт и полон слуг, которые убирали, подметали пол, проветривали комнаты, расставляли мебель, выбивали ковры. Так значит, это Виола. Она вернулась и теперь снова поселилась в амброзе на своей вилле, где жила еще девочкой. Но радостное биение сердца у Казима мало чем отличалось от учащенного сердцебиения, порожденного страхом. Потому что возвращение и постоянное соседство этой гордой, загадочной женщины – могло означать, что она больше не будет принадлежать ему даже в воспоминаниях, овеянных таинственным запахом листьев, окрашенных цветом пронизанной солнечными лучами зелени. Ему, возможно, придется избегать ее, а значит, избегать и воспоминаний о той белокурой девочке. И вот с надеждой и страхом Казима наблюдал, как она ходит среди слуг, приказывая перенести диваны, клавесины, шкафы, как спускается в сад, вскакивает в седло, и, отмахнувшись от слуг, жавших новых распоряжений, объясняет садовникам, где надо расчистить заросшие клумбы, снова посыпать галькой дорожки, размытые дождями, где поставить плетеные кресла и повесить качели. Энергично взмахнув рукой, она показала, на каком дереве висели качели прежде, и велела приладить их там же и теперь, и объяснила, какой длины должны быть веревки и какой величины размах качелей. Так, указывая то на одно, то на другое дерево, она перевела, наконец, взгляд на ту магнолию, на которой однажды заметила Казима, и тут увидела его. Она была поражена. Несказанно поражена. Конечно, она тут же овладела собой и, как всегда, притворилась равнодушной, но в первое мгновение она очень удивилась, и глаза ее засмеялись, а губы раскрылись в улыбке, обнажив чуть неровный, как в детстве, зуб. «Ты?» И, стараясь придать своему тону непринужденность, словно речь идет о самых обычных вещах, но не в силах скрыть своего любопытства и радости, спросила: «Значит, ты с тех пор так и оставался здесь? Ни разу не слезал на землю?» Из горла Казима готово было вырваться чириканье воробья, но ему удалось все же выдавить: «Да, это я, Виола. Ты меня помнишь?» «Так ты ни разу, ни единого разу не ступал на землю?» «Ни разу». И она небрежным тоном человека, который и так слишком далеко зашел, бросила: «Значит, ты сумел сдержать слово. Как видно, это было не так уж трудно». «Я ждал тебя». «Отлично. Эй, куда вы тащите этот тент? Оставьте все как было». Она снова взглянула на него. Казима в тот день был одет поохотничьи, небритый, в меховой шапке с ружьем за плечами. «Ты похож на Робинзона». «А ты читала?» — воскликнул он, желая показать, что он в курсе всех литературных новинок. Но Виола уже повернулась к слугам. «Гаэтана, Ампелия, уберите сухие листья, тут полно опавшей листвы», — потом сказала. «Через час в глубине парка, жди меня». И помчалась на своем коне отдавать приказания. Казима бросился в листву. Ему хотелось, чтобы она была в тысячу раз гуще, чтобы это было целое море листьев, веток, игл, каприфолий, в которые можно забраться, зарыться и лишь тогда понять, от чего ты обезумел – от страха или от счастья. Оседлав ветку старого дерева в глубине парка и поминутно глядя на старинные часы-луковицу, принадлежавшие некогда дедушке, генералу фон Куртовицу, он твердил себе: «Она не придет». Но Виола прискакала на своем коне почти без опоздания. Даже не взглянув вверх, остановила коня у самого дерева. Она была уже не в шляпе амазонки, а в белой, отделанной кружевами блузе и черной юбке, почти по-монашески простой. Приподнявшись на стременах, она протянула ему руку, потом встала на седло и, по-прежнему не глядя на Казиму, с его помощью быстро взобралась на дерево. Там она отыскала удобный сук и села. Казима примостился у ее ног и, не зная, как начать разговор, спросил: «Значит, ты вернулась?» Виола с иронией посмотрела на него. Она осталась такой же белокурой, как в детстве. «Как ты догадался?» — притворно изумилась она. Но Казима, не поняв насмешки, ответил: «Я видел тебя на лугу в охотничьем заповеднике герцога». «Заповедник теперь мой. Пусть хоть чертополохом зарастет, мне безразлично. Ты все знаешь? Обо мне, разумеется». «Нет, я только сейчас понял, что ты и есть вдова». «Конечно, я вдова». Она расправила пальцами черную юбку и заговорила быстро-быстро. «Да ничего ты не знаешь. Целыми днями сидишь на деревьях, суешь нос в чужие дела, все-таки ничего не знаешь. Я вышла замуж за старика Телемайка, потому что меня родные заставили, понимаешь, заставили. Они говорили, что я становлюсь кокеткой, и мне нельзя больше жить без мужа. Целый год я была герцогиней Телемайка. Это был самый тоскливый год в моей жизни. Хотя со стариком я пробыла не больше недели. Ноги мои не будут в этих замках. Сплошные развалины, мышиные норы. Пусть в них змеи живут. С нынешнего дня я поселюсь здесь, где жила еще девчонкой. Пробуду тут, сколько мне захочется, а потом уеду. Ведь я вдова и, наконец-то, могу делать все, что вздумается. Я из этой лимайка вышла, потому что так мне было удобней. Неправда, что меня заставили выйти замуж именно за него. Родные непременно хотели, чтобы я вышла замуж. И тогда я выбрала самого дряхлого из всех претендентов. Так я скорее останусь вдовой, сказала я себе. И вот видишь, я уже вдова». Казима был просто оглушен этой лавиной новостей и безапелляционных утверждений. Виола показалась ему далекой, как никогда. Кокетка, вдовствующая герцогиня, она была частицей недоступного для него мира. Он смог лишь произнести: «С кем же ты кокетничала?» А она: «Ах, вот так! Уж не ревнуешь ли ты? Смотри, я тебе не позволю меня ревновать». Казима хотел было возмутиться, как и все ревнивцы, готовые в любую минуту затеять ссору, но тут его осенило. «Погоди-ка, ревнуешь? Значит, она допускает, что я могу ее ревновать. Почему она сказала: „Я не позволю тебе ревновать“? Выходит, она думает, что мы…» Красный от волнения, он хотел сказать ей, спросить, услышать, но она прервала его довольно сухо. «А теперь расскажи, что ты делал все это время». «О, я много чего делал», — начал он. «Охотился даже на кабанов, но чаще всего на лисиц, зайцев, куниц, ну и, понятно, на дроздов. Потом высадились турецкие пираты, была жаркая битва, мой дядюшка погиб. А, еще я читал книги, много книг для себя и для одного друга-разбойника, которого повесили. У меня вся энциклопедия Дидро есть, я ему написал, он мне ответил из Парижа. А еще я трудился, подрезал деревья, даже спас лес от пожаров. И ты будешь любить меня всегда? Любить больше всего на свете и все для меня сделаешь? Вопрос прозвучал неожиданно, и Казима в растерянности произнес. «Да. Ты жил на деревьях только ради меня? Чтобы научиться меня любить?» «Да. Да. Поцелуй меня». Он прижал ее к стволу и крепко поцеловал. Подняв голову, он словно впервые увидел, как хороша Виола. «Какая ты красивая! Только для тебя!» Она расстегнула белую блузку. Ее грудь была юной, упругой. Казима несмело коснулся ее. Виола скользнула в листву и словно полетела по воздуху. Он пробирался за ней по ветвям, и перед глазами у него колыхалась ее юбка. «Куда ты меня ведешь?» — воскликнула Виола. Точно это он увлекал ее за собой, а не она его. «Сюда!» — воскликнул Казима и сам повел ее. Каждый раз, когда они перебирались на другую ветку, он брал Виолу за руку или за талию, показывая ей самый удобный путь. «Сюда!» И они взбирались на оливковые деревья, клонившиеся над кручей, и оттуда, с вершины дерева, море, которое до сих пор они видели, словно по кусочкам в просветах между листьями, вдруг предстало их взором целиком, спокойное и бесконечное, как небо. Голубой, высокий, необъятный горизонт был прям, как стрела, и пустынен, без единого паруса, так что можно было сосчитать одну за другой еле заметные морщинки волн. Лишь легкая зыбь, чуть слышно, точно вздыхая, о чем-то плескалась о прибрежные камни. Ослепленные, Казима и Виола снова окунулись в темно-зеленую тень листвы. «Сюда!» На одном из ореховых деревьев, в седловине ствола, зияла глубокая рана, давным-давно оставленная чьим-то топором. Углубление в форме раковины. Здесь Казима устроил себе еще один тайник. Углубление было устлано кабаньей шкурой. Тут же лежала фляжка, несколько рабочих инструментов и дудочка. Виола сразу растянулась на шкуре. «Ты водил сюда других женщин?» Казима молчал в нерешительности. «Если не водил, ты просто не мужчина», — сказал Виола. «Водил. Иногда». И получил увесистую пощечину. «Так-то ты меня ждал!» Казима гладил покрасневшую щеку и не знал, что сказать. Но Виола, казалось, снова настроилась весьма миролюбиво. «И какие они были? Расскажи мне, какие?» «Не такие, как ты, Виола. Совсем не такие. Откуда ты знаешь, какая я? Откуда?» Теперь она стала ласковой, и Казима совершенно терялся от этих неожиданных смен ее настроения. Он приблизился к ней. Виола вся была словно из золота и меди. «О, Виола! О, Казима!» Они познали друг друга. Он познал ее и себя самого, потому что по-настоящему он себя до этого не знал. А она познала его и самую себя, ибо хотя она и знала себя, но не так полно.